на своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона в студии Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И вот о чем хотелось бы поговорить сегодняшним дневным эфиром. У нас замечательные гости. Замечательные гости из Центра социальной помощи семьи и детям на Московской, который называется. И хотелось бы сегодня с нашими замечательными гостями поговорить о детях, о помощи, социальной помощи, а точнее непосредственно такой помощи, как детский телефон доверия. Что это такое, как он работает, кто общается, кто звонит и насколько эффективна помощь, оказанная вот таким образом тем, кто обращается по телефону. У нас в гостях заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра социальной помощи семьи и детям на Московской Вера Николаевна Фатхулина. Добрый день. Добрый день, уважаемые друзья. И заведующая революционно-кризисным отделением Центра социальной помощи семьи и детям на Московской Светлана Геннадьевна Петровская. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. В 2020 году Всероссийская служба «Детский телефон доверия» отмечает 10-летний юбилей. В настоящее время по всей России к единому общероссийскому номеру подключены 218 организаций в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе Ивановская область. Всего за это время профессиональной помощью к специалистам службы обратились уже более 9,5 миллионов человек. И вот как раз в феврале текущего года уже в 10-й раз в Ивановской области стартует ежегодная областная информационная кампания, посвященная популяризации службы «Детский телефон доверия». Вот, «Детский телефон доверия» 10 лет уже, да, в Иванове работает? Да, то есть это как раз-таки и как в Ивановской области, так и по всей России в 10-й год. Вот мы уже начинаем эту кампанию, и хотелось бы отметить, что детский телефон доверия является одной из наиболее значимых инструментов оказания помощи семье, детям и семьям с детьми. То есть эта служба позволяет детям и взрослым в любом населенном пункте Российской Федерации, в том числе и в Ивановской области, получить экстренную психологическую помощь. И единый общероссийский номер телефона доверия – это 8 800 2122, действующий в нашем регионе в рамках соглашения между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и правительством Ивановской области. Вера Николаевна, давайте сразу уточним. Мы указали номер телефона. Это детский телефон доверия. А с какими вопросами обращаются? С какими вопросами можно обращаться и нужно обращаться? Ну, наверное, на этот вопрос лучше я отвечу. Угу. Как практикующий педагог-психолог. Ну, вопросы самые разнообразные, которые задаются. То есть с любым вопросом можно обратиться, и дальше уже консультант, то есть в зависимости от того, какой вопрос, то есть работает с клиентом. Ну, чаще всего к нам обращаются с межличностными отношениями, по вопросам межличностных отношений. Вот, это могут быть детско-родительские отношения, причем как дети звонят, так и взрослые звонят по вопросам вот именно отношений в семье. Очень часто детей волнуют, чаще всего даже, детей волнуют отношения со сверстниками. Как выстроить отношения? Это проблемы первой влюбленности, это проблема адаптации в новой школе или в новом классе, это проблема, когда ребенка обижают в школе, проблемы буллинга очень распространены. И взаимоотношения с друзьями, как найти друзей или как помириться с подружкой, там, с другом. То есть вот такие вопросы они, дети задают очень часто. Кроме того, очень популярны гендерные отношения, то есть как среди детей, так и среди взрослых, потому что дети, взрослые очень болезненно переживают разрывы отношений. с мальчиками, с девочками, с мужчинами, с женщинами, ну, то есть в семье разрывы, разводы и так далее. Причем хочется отметить, что дети очень болезненно реагируют на развод родителей. Я как-то уже выступала на радио с этим вопросом, да. Однажды мне позвонила девочка, которая просто говорила: я не знаю, что делать, я хочу спрыгнуть с крыши, потому что родители, они каждый день кричат и ругаются, и они, я не могу уже этого слышать. То есть ребенок в таком отчаянии, ребенка там просто не замечает. Такие вопросы мы с детьми обсуждаем и как-то пытаемся их поддержать в этот момент. То есть, чтобы они могли донести свою боль и свои переживания по этому поводу. Есть возможность высказаться. Да, да, есть возможность высказаться и поделиться со взрослым человеком. Очень часто подростки переживают по поводу своей внешности, своего, ну, как они умеют построить диалог, как они могут войти в какой-то коллектив. Это тоже переживание. В течение учебного года много звонков, связанных с проблемами в школе. Это и детские страхи, это и конфликты с учителями, с одноклассниками. И вообще вот в течение учебного года, угу, то есть количество звонков намного больше, потому что вот такая напряженная атмосфера и в семье, и в школе, потому что на детей, то есть как бы школьное обучение для ребенка — это тоже стресс, и ребенок вот в эти моменты может позвонить на телефон доверия иногда, то есть там... чтобы его успокоили, поддержали, нашли ему, то есть как бы ресурсы, которые он может использовать для того, чтобы потом как-то их использовать, угу, и выйти из сложных ситуаций. И хочется напомнить, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если у наших радиослушателей есть вопросы, связанные с профессиональной деятельностью наших гостей, звоните нам, задавайте их. И вот у меня такой вопрос по детскому телефону доверия. Вот вы давно работаете с этим телефоном? Ну, так скажем, телефон доверия. Можно ли отследить количество детей? Увеличивается звонящих или есть какая-то стабильная цифра определенная? Ну, вы знаете, в последнее время у нас увеличилось число почему-то взрослых звонков. Вот раньше у нас дети звонили намного чаще, чем взрослые, угу, и это было где-то 2/3 звонков, даже больше, то есть где-то 70% звонили дети, сейчас больше взрослых. Но сейчас вот мы отмечаем за последнее время, что у нас количество звонков приблизительно такое же, да, но уменьшилось количество розыгрышей. Потому что у нас очень много розыгрышей. И раньше, то есть, приходилось очень большой процент на розыгрыши. То есть несерьезные звонки. Нет, просто баловались. Когда дети придумают, мы можем поговорить, да, об этом отдельно. Да, а как специалисты вот отличают, ребенок звонит серьезно, действительно у него проблемы какие-то, или он решил пошутить и вот разыграть? Ну, они, вот? Эти звонки очень сильно отличаются. Обмануть консультанта телефон доверия просто невозможно, я вам скажу. Потому что они эмоционально очень сильно отличаются. Вот кризисный звонок, он очень эмоциональный, и человек очень много рассказывает, он говорит сам. Когда идет, то есть как бы сценарный звонок или заготовленный, то есть ребенок, как правило, придумывает какую-то тему, да, и бодреньким голосом, например, говорит: там, мне 13 лет, я беременна. Вот. Угу. И после того, когда начинаешь уточнять и начинаешь работать с этим звонком, они понимают, что дальше-то они не простроили вот этот сценарий. Не, да, продумал ответы. Не продумали ответы, кладут трубку, и поэтому... Угу. То есть, шутка не удалась. Шутка, да. То есть, так или иначе, консультант все равно выведет его. Когда он начинает работать и работать серьезно, да, то заготовки заканчиваются, и в результате трубка кладется, да. Но... Что я хочу сказать, уж раз мы затронули тему, очень интересную тему насчет вот таких звонков розыгрышей, иногда для детей это способ очень часто самоутвердиться. Звонят ведь в основном подростки, угу, да, угу, которых не слышат. И им хочется как-то проявить себя. Им хочется проявить себя в среде сверстников, самоутвердиться, да, вот позвонить на телефон. Да. Иногда там, может, там они поспорили на что-то. Да. Угу, угу. Вот. И таким образом дети налаживают контакт и пробуют себя в безопасной обстановке. Например, как иногда отреагируют агрессию свою, могут там и матом выругаться, и смотрят реакцию, какая будет реакция со стороны психолога, то есть как он будет реагировать, будет ли он так же, как обычно взрослые, там, огрызаться, или, то есть после того, как их спокойно выслушают, они, как правило, потом перезванивают и уже задают, когда они одни. Угу. Потому что детский телефон доверия – это же служба конфиденциальная, да? Это служба анонимная. И можно рассказать о своих проблемах, о своих секретиках, не опасаясь того, что тебя, что тебе то есть потом за это, скажем так, влетит со стороны взрослых, со стороны родителей, или кто-то твой секрет узнает. Также вот иногда бывает так, что ребята звонят и говорят: вот я с подружкой поругалась, и она все мои секреты, все, что мы с ней разговаривали, она все мои секреты выдала по полной программе, теперь надо мной все смеются, ребенок сильно переживает. Вот служба детский телефон доверия – это как раз когда можно поговорить со взрослым человеком, да, который примет тебя таким, какой ты есть, рассмотрит, услышит тебя, и это, то есть, поддержит и направит на какой-то путь, найдет какие-то ресурсы, которые могут быть использованы потом в дальнейшем. Ну, как минимум поделиться. А вот как раз вот про эти самые ресурсы. То есть проблема, да, ребенок собрался, сел и позвонил вам. Вы с ним обсудили, то есть, опять же, психолог, да, рассматривает ситуацию, насколько все это серьезно, какие проблемы у ребенка. А дальше ставится как-то, ну, то есть вы ему что-то посоветовали, вы пообщались, а дальше как-то вот за судьбой этого ребенка вы прослеживаете? Вы знаете, у нас в зависимости от того, дело в том, что детский телефон доверия, он работает в одну сторону, мы не можем прослеживать это. Может, нам звонили повторно? Да, но у нас очень много постоянных абонентов. Угу. Те, которые изначально получили помощь психолога, поддержку, и дальше уже начинается постоянно, ну, то есть, либо эти клиенты, то есть, как бы, какому-то одному консультанту звонят, и у нас у каждого консультанта есть свои постоянные абоненты, да, они хотят общаться только. Либо у всех консультантов, это как таковой сын полка или дочь полка, которые звонят регулярно, практически каждый день. У нас есть люди, которые звонят. И есть дети, которых мы просто вырастили. Они с 14 лет, они нас до сих пор звонят нам уже со своими уже взрослыми проблемами. Вот. Если, то есть, как бы ребенок заинтересован, он может позвонить в любое время. Вот. Поэтому у нас есть такая практика, что у нас постоянных абонентов, и у нас их очень много. Вот пока мы от этих шуточных вопросов далеко не ушли, у меня еще такой вопрос. Была ли ситуация, когда из шуточного вопроса перерастал действительно разговор в проблему, и выяснялось, что у ребенка проблемы, и оказывали помощь? Да. Да, если, особенно если там не очень много таких звонков, когда понимают, что с тобой разговаривают. Понимаете, в каждой шутке есть доля шутки, правда, только, да, и доля правды. Ребенок не будет шутить на тему, которая, ну, его не интересует, да, и даже если он звонит вместе со сверстниками, и он сначала не может говорить очень подробно о своих каких-то проблемах, то потом он может перезвонить и эту тему поднять, и мы будем уже с ним работать, когда они понимают, что работает достаточно серьезно. Вот. И у меня был, ну, например, у меня такой случай был, когда дети, одна компания, они звонили, полдня звонили с розыгрышами, один и тот же голоса, приблизительно там одинаковые темы. Вот. Я им говорю: ребят, вам что, заняться нечем? Они говорят: ага, нам так скучно. Я говорю: так вы поиграйте в верю, не верю. Я говорю: они, а как это? Я говорю: ну, вот берете колоду карт. Если вы вытаскиваете красную карту, то есть, ну, значит, рассказывайте правдивую историю. А если черную, значит, надо что-то соврать. А остальные будут угадывать. Да, правда, классная игра. И все, они уже, то есть, получили вот такую рецепт по такую игру. Иногда там сказки. То есть иногда детям просто нечем заняться, и они вот таким образом развлекаются. Но это не значит, что они, то есть, им не оказывается помощь в какой-то момент, они понимают, что можно, если у меня действительно возникнет такая ситуация, я могу позвонить, то есть меня будут абсолютно спокойно, адекватно выслушивать. Дорогие радиослушатели, а мы продолжаем. Мы говорим о детском телефоне доверия. И у нас в гостях заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра социальной помощи семьи и детей на Московской Вера Николаевна Фатхуллина и заведующая реабилитационно-кризисным отделением Светлана Геннадьевна Петровская. Вот расскажите нам, пожалуйста, основные принципы и, может быть, саму уникальность данной службы. Да, как раз в продолжении разговора хотелось бы вот и обозначить основные принципы работы детского телефона доверия. Светлана Геннадьевна уже обозначила, что анонимность – это один из основных принципов, и, соответственно, не абонент, ни консультант не обязан называть себя, передавать свои личные данные. То есть абонент может представиться вообще любым именем, даже возраст себе придумать или просто не сообщать его. Но телефонный номер, соответственно, абонента не фиксируется. Это один важный достаточно принцип работы. Следующий – конфиденциальность. То есть что в этом случае? То есть содержание беседы не записывается. Без согласия абонента мы не можем передать третьей стороне эти сведения, которые услышали. И что является предметом анализа информации о звонке? То есть категория проблемы, возраст, если он сообщен, и социальное положение. То есть в дальнейшем существует у нас такая статистика, мы отчитываемся и перед фондом о категориях вот этих звонков, о тематике. То есть это вот существует. Толерантность – это еще один из принципов работы детского телефона доверия. То, что уже Светлана Геннадьевна коснулась, это вопрос уважения к клиенту. То есть, который высказывает вот консультант, как бы его ни провоцировали, он должен оставаться спокойным, да, терпимым. Далее, управление разговором – еще один принцип. То есть, в любой момент абонент может прекратить разговор. Тоже это каждый из нас понимает. И профессиональная помощь клиенту – тоже основной принцип разговора. То, что консультантом является человек, имеющий опыт работы, прошедший профессиональный отбор и специальную подготовку. А вот то, что вы сказали про уникальность данной службы, да, вопрос еще, вторая часть вопроса. Естественно, уникальность данной службы, как для России, так и для Ивановской области, заключается в обеспечении доступности и своевременности оказания психологической помощи детям по вопросам, связанным с острыми какими-то жизненными ситуациями. Дальше предупреждение суицидов, еще один важный такой вот момент. И оказание помощи в мобилизации творческих, интеллектуальных, каких-то личностных, духовных ресурсов для выхода из кризисного состояния. То есть вот мобилизация ресурсов тоже это очень важно. Кроме того, психологическое консультирование родителей, определение каких-то алгоритмов действий для нормализации отношений. И важно то, что служба «Детский телефон доверия» содействует развитию психолого-педагогической компетентности родителей. Вот, наверное, это основные такие важные моменты, на которые хотелось бы указать. Угу. Хочется еще раз повторить номер телефона доверия. Да, это 8 800 2122. Это общероссийский номер, который работает и у нас в регионе. Угу. И с любого стационарного мобильного телефона ребенок, подросток, взрослый может позвонить и пообщаться с консультантом. Бесплатный номер. Да, бесплатный. Номер бесплатный. Номер бесплатный. Вот смотрите, затронули тему школьников, подростков, то есть они звонят, у них проблемы в школе, у них проблемы в общении со сверстниками. А можно сказать так, что пик обращения к вам вот в телефон доверия именно вот в школьный сезон? Или это совсем не так, круглогодично? Есть какие-то пиковые моменты? Ну, в основном количество звонков увеличивается у нас весенний, осенний период. Когда идет обострение не только физического здоровья, да, заболеваний, но и эмоциональное, то есть вот такая... Осенью это состояние депрессии, угу. Очень часто весной это вот уже, когда дети уже устали. После зимы. Да, все уже в состоянии стресса. предэкзаменационной подготовки, тем более сейчас в школе очень так на детей давят в эти моменты, вот, они находятся в состоянии стресса, и вот количество звонков в эти периоды, они, конечно, увеличиваются. Вот. Кроме того, в этот же осенне-весенний период у нас обостряются различные психические, ну, часто звонят люди с психическими отклонениями. Вот. Но в рамках телефонного доверия, конечно, мы можем только их поддержать, как-то немножко заземлить. Вот. Тут нужна уже зона, скажем так, компетентности психолога в работе с людьми, у которых пограничное состояние или какие-то психические отклонения, она ограничена. Здесь нужна уже помощь психиатра, а не психолога. Психолог не психиатр. Нет, психолог в чем не отличается? Угу. Вот видите, многие очень... боятся обратиться за помощью к психологу, потому что бытует такое мнение, что психолог работает с психами. Да? И часто говорят, ой, ты что-то какой-то психованный, тебе надо к психологу. Да? И не говорят, что... И когда человек обращается к психологу, он старается это скрыть, хотя в этом ничего страшного нет. Психолог – это не врач. Врач – это психиатр. Психолог работает со здоровыми людьми, у которого есть ресурсы на решение своей проблемы. Психолог работает прежде всего с чувствами человека, а чувства у нас есть у всех, да, согласитесь. И чувства нельзя запретить. Мы можем контролировать свои эмоции, но свои чувства мы контролировать не можем. Мы можем проявление, вот эмоции – это проявление чувств. Чувство – это то, что находится внутри. И если чувство запрещать, то оно никуда не девается, оно аккумулирует. И, допустим, нельзя говорить ребенку «не бойся» или там «не переживай». То есть это не помощь ребенку, это, то есть тут, потому что нет работы с чувствами. И этим, ну вот в этом отличается, наверное, как раз помощь специалиста от просто, ну, там, какого-то человека, который тебя выслушает. И просто друга или соседа, да, допустим. У друга, да, соседа и так далее. Вот. Психолог работает с чувствами, то, что в глубине человека, и то, что он может проработать. Те чувства, которые мешают человеку двигаться вперед, это и чувство страха, чувство вины, чувство сожаления о произошедшем, какие-то переживания, то вот с этим именно работает психолог, а это, через это проходят все люди. То есть, и задача психолога, ну, скажем так, проработать, то есть вот эти негативные переживания с клиентом, наполнить его ресурсами и мотивировать на дальнейшие решение своей проблемы. То есть психолог не решает проблему за клиента, он помогает ему, поддерживает его. То есть по большому счету задача психолога – вывести человека из состояния жертвы. Потому что когда мы находимся в состоянии жертвы, да, мы ничего не делаем, и значит ситуация не меняется. Вот задача психолога – как раз вывести человека в ресурсное состояние, чтобы он, замотивировать его, чтобы он пошел и что-то начал делать со своей ситуацией. Но ведь даже если он позвонил, это он уже что-то начал делать. Да, да, это уже первый шаг, и дело. Часто очень бывает, что у меня как-то был звонок от девушки, которой ей где-то 21, я уже не помню, сколько лет было, да, и она с такой проблемой обратилась, что говорит, я настолько неуверенная в себе, я настолько зажатая, я не могу вообще общаться, я прихожу в компанию, я сижу серой мышкой, и что я вот, и это мне настолько мешает жизни адаптироваться. Ну, там сплошной комплекс неполноценности. Мы с ней поговорили буквально 40 минут, и в конце она, ну, то есть, как бы, в конце я ее спрашиваю, я говорю, вот, ну, мы уже с какое-то время разговариваем, как себя чувствуете? Она говорит, знаете, у меня такое ощущение, что все мои комплексы, они просто ушли, растворились. Я вообще, говорит, не понимаю, как я, говорит, с этим жила так долго, а оказывается, я, говорит, первый раз с психологом общаюсь, и это, говорит, оказывается, так круто. И, ну, то есть, как бы, я мучилась с этим столько лет, жила, а в результате буквально там надо было поработать с человеком 40 минут для того, чтобы у него эти комплексы, в общем-то, она начала уже от них освобождаться. Но и взрослые, да, я так понимаю, тоже к вам обращаются по телефону, детскому телефону доверия? Да, очень часто звонят, спрашивают службу, у нас детский телефон доверия, спрашивают, а где взять телефон доверия для взрослых? Вот, у нас Взрослого телефона доверия у нас нет, но консультанты детского телефона доверия никому не отказывают. То есть мы работаем со всеми, и взрослых звонков у нас очень-очень много. И среди взрослых у нас очень много постоянных абонентов, очень много одиноких людей, которым просто одиноко и не с кем поговорить, и вот какие-то тупиковые ситуации, и они находят в лице консультантов поддержку. И... А вот хотела спросить про помощь. Uh-huh. То есть да, заговорили, затронули тему роль жертвы, да? Uh-huh. А, часто ли на телефон доверия поступают звонки от детей, возможно, и от взрослых, пострадавших от жестокого обращения в семье? Ну, таких звонков не очень много. По статистике, если uh-huh. да, брать, uh-huh. то где-то ну, 2% вот так вот выходит именно по жестокому обращению. Вот. Но тема это очень актуальная, и это звонки всегда кризисные. Вообще телефон доверия – это как скорая помощь. Да? Вот когда уже приходит на очное консультирование к психологу, все равно это уже проблема ну, она не настолько острая. А вот на телефон доверия как раз люди звонят в очень таком эмоциональном состоянии, в кризисном, когда их надо как-то немножко поддержать, успокоить и так далее. Да. Да, хочется еще да. о преимуществах сказать, вот именно телефонного такого консультирования, то, что она, вот эта вот помощь доступна, и если человек захотел бы пойти на очное консультирование, он должен записываться, да, угу. может быть, ждать или ехать куда-то, а здесь он просто набирает номер и ежедневно может эту помощь получить. То угу. есть это вот важное такое преимущество, то, что она доступна, то, что оказывается бесплатно, эта консультация, угу. и, ну, наверное, вот анонимность, угу. как абонента, так и консультанта, это тоже для кого-то очень большой плюс. Не каждый может прийти вот так, глядя в глаза, открыто рассказать о своих каких-то проблемах. Вера Николаевна, а много ли вот консультантов у вас работает? И... Но, это конфиденциальная информация. Да, на самом деле угу. есть определенные правила, угу. которые установлены не нами, а фондом. Угу. В рамках которого как раз-таки да, этого соглашения мы и работаем. Поэтому, естественно, этой информации мы не можем оглашать. Не, я просто хотел соразмерить историю, сколько в день, может быть, или сколько звонков, человек принимает. Один человек принимает, да. Иногда бывает так, что сложно дозвониться, потому что идет консультация. А консультация иногда бывает угу. час. Угу. Вот. То есть иногда бывают короткие, иногда бывают длительные консультации. А сколько максимальное количество звонков один человек в день может получить? Вот, Сколько позвонят, да, это все зависит еще от сезона. Вот, допустим, после акции у нас увеличивается количество звонков, там очень много, 50-80 звонков в день может быть. Вот, если, то есть, особенно после акции, да, когда уже пройдет реклама, когда в более стабильной, то есть тут зависит от того, ну, сколько позвонят, столько позвонят. Но позвонить вам, вот, это действительно, это первый шаг, это... Надо собраться силами, надо собраться решительностью. Вы знаете, иногда бывают у нас молчаливые звонки, да, и то есть мы с молчаливыми звонками тоже работаем. У нас была ситуация, когда там, женщина несколько дней она звонила в трубку, и она не могла начать разговор. И консультант ее поддерживал, говорил, что да, я вас слушаю, я на линии, когда вы будете готовы говорить, то, пожалуйста, мы с вами можем поговорить. Ну, то есть и она несколько дней, и только через несколько дней она собралась с духом, и вот, в общем-то, хотя бы поздоровалась, и, в общем-то, консультант с ней стал работать. Угу. А вот, ну, я понимаю, что сложно по голосу определить возрастную категорию подростков и детей, которые звонят. А какие самые юные голоса вы слышали? Можно приблизительно возраст как-то? Ну, вот? да, иногда, ну, то есть где-то в 6 лет, вот так вот в 5 лет. Иногда, то есть был звонок, там было видно, ну, очень ясно было видно, что там за ним стоял взрослый подросток, да, ага. дал телефон, и то есть пытал, и ребёнок что-то, алло, ага. то есть как бы рассказать, чего-то говорит, а мне сказали сюда позвонить, вот сюда мне сказали, что мне помогут. А что с тобой случилось? А я потерялась, веселая такая, где ты находишься? А кто с тобой? Ну, то есть вот такие ага. звонки, то есть, ну, они они, мы достаточно долго, я с этой девочкой разговаривала, чтобы удостовериться вообще, кто ей дал телефон доверия, да, и что она на самом деле не заблудилась ли она, потому что она, ну, а кто с тобой, дядя, а ты знаешь этого дядю? Не знаю. Вот, и то есть, думаю, ну, если она звонит на телефон доверия, скорее всего, там все-таки не, она не сама, ей просто дали позвонить. А смотрите, вот. Конфиденциальность, анонимность. Я понимаю, что вот этот разговор маленькой девочки, да, это был такой разговор, вот розыгрыш, да, розыгрыш. То есть, там на заднем фоне подростки хихикали. Очень активно. Да, то есть насколько велика сила слова должна быть, что вот вы, вам звонят, вы понимаете, что это вот что-то действительно страшное сейчас с человеком происходит. Вы словами вытаскиваете этого человека, да, вот из этого состояния. Словами, вопросами, то есть, ну да, да, то есть определенным тоном. Вот. То есть тут дело в том, что, конечно, у психолога, консультанта телефона доверия, у него ограниченный ресурс, да, и абонент может в любой момент положить трубку, когда он посчитает нужным. Вот. И то есть это только сила слова. Если мы понимаем, что недостаточно телефонного консультирования, то есть проблема достаточно серьезная, ее надо прорабатывать, то мы мотивируем клиентов на то, чтобы они обратились к заочной консультации, потому что очное консультирование, оно очень сильно отличается от заочного, и при очном консультировании у психолога намного больше инструментов для того, чтобы проработать проблему, для того, чтобы ее, во-первых, продиагностировать, да, для того, чтобы посмотреть, какие установки там у человека, и, допустим, какая-то коррекции уже идет за счет других инструментов, потому что психолог очного консультирования, у него достаточно много инструментов. У консультанта телефон доверия только его голос и сила слова. Ну, да. Правильно, мы сравнили со скорой помощью. Да, то есть, когда мы вызываем скорую помощь, медицинскую скорую помощь, мы получаем самую вот такую первую необходимую помощь. А впоследствии, если мы захотим, а потом мы идем к получить уже следующий, да, какой-то этап, то это обращаться уже к специалисту. Возможно, кому-то нужна операция, возможно, кому-то нужна длительная терапия, там, заболевания какие-то. Здесь в точности здесь тоже так же. Да. Только здесь мы работаем с душой человека, с его чувствами, с его эмоциями. 10 лет. В мае месяце. В мае месяце юбилей. 10 лет, то есть 218 организаций, более 80 регионов, да, более 9 миллионов обращений. И всем этим 9 миллионам была оказана помощь. Но действительно, вот я согласна с тем, что надо решиться, надо вот переступить через какой-то определенный порог, позвонить. Но вот сами сказали, что это очень сложно. То есть кто-то звонил и молчал несколько дней, но все равно они звонили. Потому что им нужна помощь, поддержка. И, кстати, вот телефон доверия, он как выход для тех, которые, ну, боятся обратиться за помощью к психологу, которому нужна помощь, но они боятся. И вот эта вот некая вот эта вот анонимность, она, то есть, как выход для того, чтобы снять внутреннее напряжение. Где можно этот телефон доверия еще увидеть? Да, тем же подросткам, где размещаются, может быть, стенды, да, или какая-то информационная страница? Хотелось бы и этого вопроса тоже коснуться, что у нас сейчас активная будет информационная такая кампания, что это будут и видеоролики, как раз к дню рождения будет приурочен конкурс. Наш центр социальной помощи семье и детям на Московской будет разрабатывать как раз-таки положение этого конкурса на лучший видеоролик, который будет посвящен детскому телефону доверия. И 17 мая целый план мероприятий уже в рамках 10-летнего юбилея разработан совместно с департаментом социальной службы социальной помощи населению Ивановской области. И, соответственно, по поводу информирования о номере телефона, о той помощи, которую оказывает служба, наш центр оказывает, я так, ну, считаю, огромную помощь детям, как города Иваново, так и Ивановской области. И с февраля месяца у нас организуются выходы в школы, то есть наши специалисты нашего центра практически постоянно договариваются с руководителями школ и с ребятами проводят вот эту вот работу, рассказывают и о работе детского телефона доверия, и, естественно, информируют, да, о конкретном номере, ну и какую-то печатную продукцию с логотипом, буклетами и так далее. То есть это вот очень такая плодотворная в этом плане. А вот после, сказали, что вы ходите в школу, да, общаетесь со школьниками. А вот когда специалист общается со школьниками вот вживую, глядя им в глаза, как дети это все воспринимают? Ну, тоже по-разному. То есть в каждой школе, может быть, уже есть дети, подготовленные в этом плане. То есть, вероятно, может быть, они участвовали в мероприятиях, да, которые проходят у нас ежегодно в мае. Может быть, слышали от своих там знакомых, родителей и так далее. Есть дети, очень удивляются и радуются, когда приходит ростовая кукла, вот этот телефон доверия, фотографируются с ней. То есть везде по-разному. Преподносите, получается, в игровой форме все, да, это ростовая, да, кукла. Но в основном, естественно, дети очень рады, что их собирают по этому поводу, задают много вопросов. В этом году у нас обновился формат выхода в школу, мы проводим интеллектуальную игру, которая называется «Турнир доверия». То есть ребят ждет такая вот интеллектуальная игра, которая тоже всем нравится. Вот мы уже в две школы выходили в этом году. Я хочу еще раз напомнить номер телефона доверия 8 800 2122. Всем тем, кто хочет обратиться, всем тем, кто собирается звонить, или просто запишите его где-нибудь рядом и держите рядышком с родными и близкими, если вдруг иногда кому-то нужна помощь. У нас завершается наш разговор. В завершении, что бы вы хотели сказать людям, которые, может быть, в своей жизни пытались или хотели позвонить, но по каким-то причинам не сделали такой звонок? Ну, иногда звонок такой, обращение к психологу, может стоить вам жизни ребенка, потому что иногда родители, видя, например, что с ребенком что-то творится, но боятся обратиться за помощью, да, и в результате, то есть как бы у нас происходят какие-то суицидальные процессы. Иногда бывает, что ребенок уходит в себя, и с ним очень трудно наладить контакт. Поэтому это для взрослых. И еще для взрослых, они могут для маленьких детей тоже оставить этот телефон или забить его, когда они остаются дома одни. Иногда нам звонят дети. Я дома один, мне страшно. Ну, как-то пытаемся немножечко поддержать. Или что мне в дверь кто-то там постучал, я боюсь. То есть, что мне делать? Ну и консультант поддерживает, объясняет, что нужно делать, ребенку успокаивает ее, иногда бывает так. Поэтому вы можете не бояться. И детям тоже рекомендуем всем со своими проблемами. Мы разберемся. Звоните, мы разберемся вместе. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы делаете, за то, что пришли к нам и еще раз рассказали, куда можно позвонить, поделиться своей информацией. Я напоминаю, что у нас в гостях были представители Центра социальной помощи семье и детям на Московской, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Вера Николаевна Фатхуллина и заведующая революционно-кризисным отделением Светлана Геннадьевна Петровская. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Эфир вместе с нами провели звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Спасибо вам огромное, что были с нами. И ждем вас у своих радиоприемников в 18 часов 10 минут. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.